«Нет, этого не может быть». Несколько раз для достоверности проверил волей двух особ, первую до сих пор не смог выбросить из головы, зовут ее, кажется, Лили. Обладательница фрукта они номи, что делает ее человеком-демоном, даже рожки прилагаются. Тупая, доверчивая, самонадеянная. Одним словом, женская версия Луффи. Ее нынешнее положение меня ни капельки не удивляет. Мугивара только благодаря сюжетной броне и аномальной удаче добрался до этого острова. Но Аква, здесь, каким образом богиня Аквариелла могла оказаться в этом мире рабыней, полный бред. Она точно умеет управлять душами и создавать миры в секунду. Ну или я в глаза долбился в нашу первую и единственную встречу. А у этой Аквы только 5 дарики. Ну не может она здесь быть. Еще раз провел сканирование. Ладно, теоретически, может. Она же богиня. Стало скучно наблюдать мою возню, вот она и прилетела проведать и, возможно, поторопить. Тогда и атрибуты, что даже сейчас мне капают от нее, плюс 3, все становится на свои места. Сколько лет я уже в этом мире, а захватывать его даже не начал. Я малейшего понятия не имею, что именно под этим подразумевается, а система не спешит снабжать подсказками. Не может та самая Аква быть слабее самых рахитских рахитов, да я ребенком был сильнее. 5 дарики не может, это не она, а лишь схожая по внешности девушка. Миров, если проанализировать действия той Аквы, должно быть неисчислимое множество, раз боги так легко их создают. Трафальгар Ло вон вообще бабой родился и ничего, живет как-то. Не она это, точно не она, отпустите. В этот самый момент, словно ощутив чужое внимание, взмолилась девушка с голубыми волосами. Я ведь богиня, почему вы так со мной поступаете, пиздец? Только и смог выдавить из себя. Это полный пиздец. Что-то случилось? Обеспокоенно спросила Калифа. Это не она? Вроде ты говорила парне, мы нашли не того? Предположила девушка. Это точно она. Кто бы еще столь нагло называл себя богиней? Стоп, опомнился. Ты же про Трафальгар? Быстро накидал план действий. А взгляд мой зацепился за еще одного наблюдателя нашей сбонни перепалки. Зовут парня Скритчминнапу. Его отличительной чертой являются длинные руки. Каждый из племени длинноруких имеет 2 локтевых сустава, что делает их руки длиннее, чем у обычных людей. На голове у него красовались оранжевые наушники с его именем по обе стороны, а прическа похожа на прическу Джабуры, где волосы на голове так туго затянуты, что корни волос образуют узор, напоминающий молнии. Одет он в китайское красное одеяние с изображением веселого Роджера пирата в прямом эфире на груди и спине. Пират напрягся, нахмурив брови, заметив мой пристальный взгляд. «Задержите Трафальгар, в водной этаже, в конфликт не вступать», напомнил, «а то знаю я, как обучены действовать агенты, я же отойду на минутку, сору». Заметив мое приближение, рука Апу превратилась в музыкальный инструмент, который он приложил ко рту, начав играть музыку. В мои планы не входило пускаться в пляс. Еще одним сору поравнялся с пиратом и схватил за лицо, чем не позволил использовать способности его дьявольского плода типа парамеция, от атономии, что позволяет преобразовывать части своего тела в различные музыкальные инструменты, на которых он может играть, например, челюсть в тарелку или рожок, грудь в барабан, зубы в клавиши пианино или руку в саксофон. Способность называется боевая музыка, играя определенную мелодию, он может повлиять на своего противника и принести ему ущерб. «Ты меня извини», сжал руку сильнее, отчего клавиши в виде зубов пошли трещинами. «Обычно я даю паразитам вроде тебя перед смертью продемонстрировать все свои таланты и шанс покаяться в грехах, но сейчас у меня нет времени на игры». Шиган, шиган, шиган, наделал дырок в его груди барабане, ранкяку. Тело пирата упало на землю, а голова осталась в моей руке. Бросил ее поверх тела. Пират обладал 2381 дарики, но кому теперь какое до этого дело? Капитан, приготовились к бою его подчиненные, пока я среди них выискивал 2 самых неприметных. Мы обязательно за вас отомстим. Не отомстите, сору. Раз и два, переместился к 2 слабым пиратикам, что неуверенно мялись за спинами основной группы, и отвесил по 1 удару каждому, отчего те попадали без сознания. По внешнему виду они совсем не тянут на пиратов, скорее даже на парней не тянули, неженки какие-то. Одним словом, идеальная подмена. Проваливайте. На вашу удачу у меня нет времени возиться со всеми вами. Конечно, закинул на плечо 2 бессознательных тела, вы все же можете попытаться. За капитана. Вскинув обычное оружие, бросились на меня пираты с боевым кличем «Ранкяку». Широкий взмах ногой, и все пираты попадали замертво. «Прощайте, пираты» в прямом эфире. Сору. Апу еще в оригинале показал себя как предатель и крыса. Думаю, мирных жителей он тоже убивал, пусть это и не озвучивалось. Пират он и есть пират. Как и кит, он не уплыл бы живым с этого острова в любом случае, а тут я еще и выгоду получил с его шайки, в виде двух подсадных уток. Ну и чего вы такие напряженные? Вернувшись, привлек к себе всеобщее внимание. Что вы тут устроили? Первым делом обратился к Каку и Калифе, что явно не выполнили моих указаний, иначе бы Трафальгарло, или как там ее зовут, не была бы так напряжена и не готовилась пустить в ход свои способности. Я же ясно сказал, договариваться только мирным путем. Сударь, уж извините, съязвил Каку, надул щеки и сложил руки на груди. Честное слово, как маленький ребенок. Мы всеми силами пытались это сделать, но она нам не поверила. Молодцы, а ты, посмотрел на Трафальгар, не нужно воспринимать нас враждебно, я хочу попросить тебя об услуге, о двух услугах, взамен же предлагаю любую свою помощь. Капитан, тихо обратился к девушке прямоходящий медведь в оранжевом комбинезоне, зовут его Бипа, это, я знаю кто это, прервала его спокойным тоном Трафальгар, простите, опустил виновато голову медведь, слушай, я же не слепая, обратилась Трафальгар ко мне, сначала Юстас Кит, затем Скритчминнапу, из Сейферпол ушел, а замашки остались те же, знаю я, какие у тебя ко мне дела, нет у меня времени вести с тобой разъяснительные беседы, так что извиняй, Сору, щелк, ра, успела проговорить девушка, как на ее руке защелкнулись наручники из кайросики, охраняйте ее команду, обнял за талию и прижал Трафальгар к себе, мы скоро вернемся, обернулся к ее команде, обещаю, даже волосок не упадет с ее головы, Сору, капитан, прокричали ее подчиненные вслед, но в следующую секунду мы были слишком далеко, двигаясь по направлению к цели. Что ты задумал? Сохраняя спокойствие, спросила Трафальгар. У нее, кстати, 2888 дарики. Если хотел убить, зачем куда-то тащишь? Дошло, наконец, мне нужна твоя помощь, а не жизнь. Выследил цель и укрылся у входа в аукционный дом, куда практически добрался Тенерьюбита. Времени совсем мало. Видишь вон ту группу? Я хочу. Нет, я тебя прошу, обменять местами вот этих паразитов, с теми двумя девушками. Своими руками я не хочу это делать, чтобы не оставлять физических следов. Пока что становиться врагом всего мира я не собираюсь, мало ли какие еще существуют дьявольские фрукты. Каку и Калифу я не взял по той же причине, ребятки могут донести, шпионы они или нет, пока остается только гадать. Трафальгар же если начнет болтать лишнего, лишится головы, она мне никто, но я не помню, чтобы оригинальный персонаж был из болтливых, скорее из умных и трепать лишнего не станет. «Просишь?» – переспросила Трафальгар. «Да, поменяй их и проведи медицинское обследование одного дорогого мне человека, взамен я сделаю что угодно. Хочешь, я убью для тебя дофламинго, а?» «Прости, но на удивление времени нет». Снял с нее наручники, потому что из аукционного дома начали в панике выбегать люди. Мугивара запустил необратимую цепочку событий, что приведет к разгрому его команды, и нам как можно быстрее пора валить с архипелага. Сейчас самый подходящий момент, с твоими способностями никто ничего не заметит. Прошу, ладно. Девушка быстро взяла себя в руки, использовала комнату и выполнила мою просьбу. Готово, отлично, уходим. Вместо пары пиратов, на моих плечах оказались две девушки, обнял Трафальгар и помчался обратно. Сору. Пока летели, обследовал ревущих девушек и свел рабское клеймо у обоих. Было бы обидно после всего проколоться на такой мелочи. Капитан, Би побросился на Трафальгар, а атмосфера значительно улучшилась. Как я рад, что с вами все хорошо. Фу-ух, смог наконец-то немного расслабиться и присесть. Физически я ни капли не устал, но получил солидную психологическую встряску. После гибели родителей, это происшествие занимает почетное второе место, а вопросов в голове столько, что и не знаю с чего начать. Спасибо большое, обратился к пиратке. Обследуй, пожалуйста, человека у меня на корабле. На что Трафальгар опять напряглась, подумав о подвохе, потому я продолжил. Я сам медик, но не смог определить, почему она находится в коме. Взамен я убью дофламинго, идет, что? В голос заорали Каку и Калифа. Чего вы кричите? Пиратам больше, пиратам меньше. Хорошо, кивнула девушка. Но убивать ее не нужно, Я должна это сделать сама. Насолить ей будет более чем достаточно. Хорошо, обещаю. Дон Кихот да Фламинго тоже девушка. Жуть. По спине вдруг пробежали мурашки, предупреждая о приближающейся опасности, и вернулось неприятное чувство, словно Акидзи где-то рядом. Только в этот раз я ощущал не прохладу, а что-то липкое, обволакивающее, мягкое, но одновременно давящее. Что-то не так, вскочил на ноги. Немедленно хватайте этих плаксов и возвращайтесь на корабль. Обе девушки еще не осознали вернувшейся свободы, продолжая рыдать взахлеб. И вы тоже. Повернулся к команде Трафальгар. Уходите как можно скорее. Обследование подождет, на острове находится кто-то, кто вас может устранить за секунды. Трафальгар кивнула и исчезла вместе с командой, как Каку и Калифа с моими спасенными. Я же пытался понять, кто это и почему этот человек сюда пришел. Это точно не Акидзи, но кто? Дзинь, дзинь. Вдруг послышались за мною шаги и звук шпор, куда я мгновенно обернулся. Ты демон Максим? Осмотрел меня высокий, крупный и мускулистый парень с короткими колючими темно-фиолетовыми волосами. Одет он был в небольшой черный кожаный жилет с надписью «Черлотти» на спине и розовым черепом. Его плечи и нижнюю часть лица с шеи прикрывал крупный черно-белый меховой шарф. У тебя есть минута на раздумья, либо ты присоединяешься к пиратам большой мамочки, либо умираешь. Минута пошла. Глава 67. 74 против 43. Что привело генерала одного из Йонка в эту жопу мира? Озвучил витающий в голове вопрос. Не поверю, что награда в 1 миллиард стоит всей возни. Императоры морей потому и носят свой титул, что непрерывно следят и контролируют все, что происходит в морях. И если кто-то пытается посягнуть на их трон, его немедленно устраняют. Спокойно ответил Катакури, подбрасывая в руке какой-то шарик. Какой еще титул? Что за бред несет этот парень? Я каким-то образом посягнул на титул большой мамочки, и близко не было. Бредятина. Сначала Аквас-5 ударики, теперь этот явился, дальше-то что? Дайте мне уже передышку от происходящего вокруг бреда. Совсем сдурели от безделья у себя там в новом мире? Мне и даром не нужен титул одного из четырех самых опасных преступников мира. Тебе не удастся заговорить мне зубы, как и выиграть дополнительное время. Осталось 20 секунд на размышление. 19. Заметил, значит, ведь я действительно пытался выиграть время, потому что первое его сканирование продемонстрировало мне лишь две строки. Система развития, анализ, имя. Шарлотта Катакури. Имя его я и так знал, и то, что он является третьим ребенком и вторым сыном семьи Шарлотта, огромной пиратской команды, возглавляемой одним из Йонка, большой мамочкой, что силой захватила под свой контроль больше десятка островов и диктует там свои правила проживания. Еще я знаю о его дьявольском фрукте типа парамеция, моти-моти но ми, что позволяет своему обладателю создавать и контролировать моти. Моти – это японский рисовый пирожок, изготовленный из клейкого риса с коротким зерном, который измельчают в пасту и формуют в желаемые формы. Осведомлен о его мастерстве владения продвинутой волей наблюдения, или как ее называли фанаты куска в моем прошлом мире «Воля наблюдения 2.0», что позволяет в прямом смысле заглядывать в будущее. Определенно я был бы не против, если бы передо мной оказался Катакури с поправкой на ситуацию с Трафальгар. Эх, мечты, мечты. Всего лишь две строчки, но эти две строки лога стали добротным катализатором адреналина в моем организме, ведь пропасть между нашими силами не столь велика. Наслаждаясь этой простой истиной, принялся распределять скопившиеся атрибуты. На острове правосудия я провел примерно час времени, получив при этом 68 свободных атрибута. На архипелаге Сабади околачиваюсь уже примерно 2 часа, накапливается стабильно по 3, на данный момент собралось 377 атрибутов. Итого 445 непонятно откуда взявшиеся халявы. Среди них еще и молния нами на 5 поинтов затесалась, но где именно, я уже не вспомню. За пиратов Кида начислила 75 атрибутом, за команду Апу – 44. В сумме скопилось 564 свободных атрибута. Их распределением я и занимался, закидывая по десяточке в выносливость, чтобы получить максимальный рост показателей. Сейчас не до игр в балансное развитие, нужно получить максимальный прирост от скопившихся атрибутов. Вот только самого времени у меня и нет, потому переключился на сотни. На третьем добавлении анализ выдал полную информацию о силе противника передо мной. Система развития, анализ, имя. Шарлотта Катакури. Очки здоровья, ОС, 319-960. Энергия жизни, 739-480. Энергия души. 364-381. Сила. 421. Ловкость. 552. Выносливость. 760. Привлекательность. 301. Интеллект. 486. Удача. 463. 74 тысячи дарики. Почему этот монстр пришел по мою душу? Чего ему в новом мире спокойно не сиделось, где бы он мог каждый день жрать свои любимые пончики? Ладно, добрасываем остальное в волю и настраиваемся принимать бой. Причин для паники нет. Да, он сильнее как по атрибутам, так и по навыкам, но сбежать я всегда успею. Весь балласт скинул, библикарты Каку и Калифы у меня есть. Найти их позже не составит особого труда, а находимся мы на архипелаге Сабади. Тут же до воды рукой подать, и хрен тогда этот монстр сможет меня поймать. Этот бой может стать удобрением для развития моих навыков владения волей, было бы тупо сбежать, даже не попытавшись. Приняв боевую стойку, краем глаза пробежался по окну системы с моими данными. Система развития, инфо, имя пользователя, Максим, уровень, раса, человек, пол, мужской, очки здоровья, ОС, 218-225, СВ, очки маны, ОМ, ограничение мира, энергия жизни, 435-000, С плюс Л, В, доступно для использования 99%, энергия души, 219-177, П плюс и У, доступно для использования 99%, сила, 232301, ловкость, 236299, выносливость, 318425 плюс 300 равно 725, привлекательность, 169182, интеллект, 241259, удача, 214233 плюс 264 равно 497. Пояснение. А плюс С равно Д, А, атрибут прошлого инфо, Б, голый атрибут сейчас, только тренировки, С, атрибуты, которые добросил ГГ, Д, итоговое значение атрибута на данный момент, навыки, языки, выживаемость, 148 уровень, любовные игры, 172 уровень, анализ, 139 уровень, улучшенное управление жизненной энергией, уровень 88 управление жизненной энергией, уровень 288, кулинария, уровень 171, управление энергией души, уровень 125, регенерация тканей, уровень 152, боевые искусства, уровень 97, медицина, уровень 110, морская навигация, уровень 41, абсорбция, уровень 11, 43 тысячи дарики. Теперь можно с уверенностью сказать, что я заслуживаю награду в миллиард, только в бою мне она никак не поможет, и уж точно не испугает этого добряка. Да что там говорить, он сам заслуживает цифры побольше, только благодаря анализу, что развился выше сотого уровня, я могу его проверить. Значит, смерть, констатировал Катакури, а в следующий момент мою щеку обжег приступ боли. Глупый выбор, поднялся парень и медленно пошел на меня. Это что сейчас было? На щеке оказался легкий порез, из которого сочилась кровь. Рана мигом зажила с нулевыми затратами. С моим набором навыков, связанных с регенерацией, раскачанных навыков, это неудивительно. Удивила меня скорость, с которой я это ранение получил. Заранее использовал волю, все тело было словно натянутая пружина, готовая к рывку. Имел знания о его способностях и ожидал удара, со всей уверенностью могу сказать, я был полностью готов защищаться, но не смог его рассмотреть, как и получить хотя бы крохи информации о его действиях. Это будет не бой, а избиение. Нужно уходить. Сору, куда собрался? Прямо на моем пути из земли выросла сплошная белая стена. Она появилась так быстро, что из-за инерции от техники я не успел увернуться, впечатался прямо в нее и прилип. Черт, осознал ошибочность своего выбора, монотонно спросил парень. Слишком поздно, сбежать я тебе не позволю. Выбросил в мою сторону ногу, которая начала увеличиваться в габаритах, превращаясь в нору гиганта, что накрыло меня болезненным ударом, тиккой, ах, больно, но терпимо, до удара еще успел защитить себя волей, бах, бах, еще два удара прилетело по мне следом, из глаз в полете искры, а я, пролетев несколько метров, вновь оказался на земле, хоть какой-то толк, Удары высвободили меня из трясины Моти. Три удара отняли у меня почти 10 тысяч здоровья и 15 тысяч воли. Здоровье уже бодро восстанавливается от энергии жизни. Пока я приходил в себя и поднимался на ноги, изображая сильные повреждения, один удар удалось залечить. Как и показали в оригинале, лежачих он бить не спешит. Энергии души ушло слишком много, нужно ее приберечь. В этом сражении именно воля будет выступать как решающий фактор. Стоп, а с ним что такое? Имя. Шарлотта Катакури. Энергия души. 342 739 из 364 381. Я ж его даже пальцем не тронул, а по показателям он просел чуть ли не больше меня. Или продвинутая воля настолько прожорливая, это может оказаться ключом к моему выживанию. Глава 68. Проигрывая в математику, даю последний шанс передумать. Двигался в моем направлении парень, как ни в чем не бывало. Варианты выбора те же. Конечно, одумался, кто ж не хочет быть шестеркой у пиратов. Сору, Шиган, позволил мне приблизиться и атаковать противник, а в его теле образовалось несколько огромных дыр, словно мои удары только растолкали Моти в его теле, никак не навредив. Внешне все выглядело так, словно я атаковал без воли, а его фрукт, лаге, бесполезно, высокомерно заявил Катакури. Не прикидывайся, я знаю, что ты делаешь, и как ты это делаешь. Ранкяку атаковал горизонтальной волной в районе пояса, но не пропитал ее волей, сейчас нет смысла тратить зря ресурсы, только он этого не знает и отскочил в сторону, чтобы избежать моей атаки, а я подтвердил свое наблюдение, он опять просел на 20 тысяч воли, хоть и успел регенерировать 10, пока все это происходило, не учел один момент, воля восстанавливается в разы быстрее энергии жизни или здоровья, это бой на выносливость. Раз ты окончательно решил помереть, больше сдерживаться не имеет смысла. Из плеч парня начали расти руки. Давай, маменькин сынок, тиккай. Сплошной стеной на меня обрушились атаки, и мир опять превратился в одну сплошную гору искр. Понеслась. Час спустя, тьфю, выплюнул скопившийся во рту сгусток крови, в очередной раз поднимаясь на ноги. Серии разномастных ударов, множеством конечностей разных размеров, пытались сокрушить меня своей силой и скоростью. Арсенал атак у него достойный. Все это время я терпел его удары, вяло отвечая, параллельно играя в занимательную математику и проигрывая. Воли я потратил не более 30%, ровно столько же ее осталось у моего оппонента, но за это время я практически истощил энергию жизни на регенерацию, которой осталось не больше 10%. Заранее подготовленные таблетки жизненной энергии тоже закончились, а их было больше сотни. Еще до прибытия на архипелаг, когда энергии жизни набирался максимум, я формировал по 5 таких таблеток и складывал их в ногах. Без сильных повреждений они бы не растворились, а в моей энергии они отлично сохраняют форму и помогли мне протянуть лишних 10 минут, только их уже нет. И это я еще постоянно сливал все новые халявные атрибуты в выносливость. Если что-то не предпринять, мне конец. Мне это надоело. Похоже, и Катакури почувствовал, что приближается к краю лимитов, доставая из своего тела трезубец. Херово, это конец, сам знаю, гаркнул в ответ. Ситуация меня до безумия злила, нежели пугала. Неужели я тупее резинового кретина? Почему он смог каким-то боком понять происходящее, а я нет? Что я делаю не так? Со стороны это самый обычный бой на кулаках, только он видит меня насквозь, получая из-за этого преимущество. Стоп, насквозь. Саакидзе было неприятное ощущение, теперь с ним то же самое, дискомфорт и мурашки по спине. Почему? Инстинкт самосохранения? Бред, откуда у меня настолько развитый инстинкт, оповещающий заранее об опасности? С рождения развитым у меня он быть не может, я не животное. Развился за годы жизни в опасном мире, ахахаха. Всю жизнь я был на голову сильнее своих оппонентов, так с какого перепугу у меня он будет развит? Здесь что-то другое. В мою сторону вылетело копье, от которого ушел в сторону, используя сору. Катакури все меньше и меньше использует волю, выпуская в меня обычные атаки, только их скорость все равно заставляет использовать техники. Мое тело на что-то реагирует, почему же я не слушал его раньше и не проверял? Использовал на себе анализ совместно с энергией жизни и энергией души. Это что такое? В моем море воли было множество чужеродных вкраплений, что это? Это его воля во мне, все это время его частицы считывали мои намерения, сообщая их ему. Вот как это работает. Обычная воля наблюдения схожа по действию с сонаром, к Кажется, я уже это анализировал ранее. Распыляешь вокруг себя минимальными частицами энергию души, а возвращаясь они дают тебе подробную информацию о происходящем вокруг. Получаешь информацию об окружающих объектах, вес, направление и скорость движения. Волю наблюдения можно охарактеризовать как искусное применение техники на глаз, зная, с какой стороны и скоростью в тебя летит кулак, не отвлекаясь органами чувств, заранее принимаешь положение, при котором он тебя не затронет. Из-за скорости кажется, будто ты видишь действия противника наперед. Только частицы эти приходится в прямом смысле выдирать из себя и вышвыривать из тела, а обратно их уже не запихнешь. Оторвав от души кусочек, обратно его не приклеишь, даже синяя изолента в этом случае бессильна. Нужно ждать, пока душа восстановится сама. Но схема работает, частицы все же от твоей родной души и считать с них информацию какое-то время после отделения можно. Так, сила души, от которой зависит время жизни отделенных частиц, влияет на дистанцию обзора, а также на время, насколько далеко ты можешь видеть вперед будущее. Раньше думал я, но сколько бы сильнее ни становился, дальше 1-2 секунд этот предел преодолеть не удалось, а он запихал свои частицы в меня и все работает. Вдруг система сорвалась с цепи, засыпав обзор уведомлениями. Принудительно обнаружено нежелательное воздействие. Анализ. Завершено. Поиск решения. Завершено. Условия выполнены. Все необходимые навыки имеют 100 уровней выше. Производится слияние навыков. Анализ. Выживаемость. Улучшенное управление жизненной энергией, управление энергией души, медицина. Вовремя прокачал управление волей на 3 пункта. Открыт новый навык. Абсолютная защита, полный автоматический контроль и применение всех объединенных навыков для поддержания жизнедеятельности. Сокращение затрат на любые манипуляции с энергией пользователя в 10 единиц. Уровень 1. Внешнее воздействие нейтрализовано. Абсолютная защита. Сокращение затрат в 20 единиц, уровень 2. А, вдруг напрягся Катакури и, судя по затратам воли, еще раз применил ее продвинутую версию. Что ты сделал? Внешнее воздействие нейтрализовано. Абсолютная защита, сокращение затрат в 30 единиц, уровень 3. Что, страшно? Хотел поддеть, но вместо ответа в его глазах вспыхнул огонь. Я все правильно понимаю, теперь на меня не действует продвинутая воля наблюдения? Потрясающе. Осталась самая малость, понять принцип ее применения. Пока парень разбрасывался пафосом, я решил следовать его примеру и запихал в него 1000 своих частиц воли, ничего. Как только частицы проникли, я потерял с ними любой контакт, ну и обратно они не вернулись по понятным причинам. Слишком мало, Катакури тем временем обернулся в бублик из моти и покатился на меня. Только я больше не намерен подставляться под его удары, и за 2 сору разорвал дистанцию, отправляя в его тело 10000 воли. Нового навыка недостаточно, нужно научиться этой технике. Опять ничего. Что на сей раз не так? Почему его частицы продолжали поддерживать связь даже находясь во мне, а мои сразу же теряются? А что если создать таблетку воли? Чего ты там возишься? Из-за кардинальной смены ситуации, меня даже на шутки пробило. Сколько ждать тебя там? Бублик, Ранкяку, от души вложился в попытку оторваться, что Катакури пришлось добрую минуту меня нагонять. Кто бы говорил, скользнул в бок, уходя от атаки, и ускорился в мою сторону Катакури. Решил сбежать, раз появился шанс, боюсь. 5 минут ушло на формирование таблетки, так что и внедрять ее нужно при максимально близком контакте. Понеслась, может, на сей раз отправил и, вдруг на меня накатила куча образов, словно в старом кино. Вот Катакури сближается, возвращая нормальную форму тела на энергии движения, его рука превращается в шиповидную бандуру, которой он меня собирается приложить. Из-за состава руки я закономерно прилипаю, а он раскручивает и вмазывает меня в землю, оставляя огромный кратер, точь-в-точь как он когда-то в будущем приложит Луффи. Образы пропадают, и я оказываюсь на том же месте, где и стоял, а Катакури замахивается атакой шипастой моти и несется на меня. Сору. Рывок вперед и удар с ноги ему прямо в лицо, в этот раз он не смог увернуться, изображая логию, и отлетел на 10 метров назад. Вот я и научился исполнять твои фокусы. Пришла очередь моего оппонента подниматься на ноги, недовольно потирая лицо. Мое предложение послушаешь? Решил опять выиграть время? Нет, как бы я ни желал тебя прикончить, сейчас не время и не место продолжать бой. Из-за тебя, придурка, мы и так оказались не в самой приятной ситуации. С минуты на минуту сюда прибудет адмирал дозора, и мы оба совсем к этому не готовы. Я предлагаю поставить бой на паузу и разойтись сейчас с миром. Поверь, случай прикончить друг друга еще обязательно представится. Ты врешь. Зачем? Развел руки в стороны. Ты уже должен был понять, что ветер фортуны подул в мою сторону. Пришла моя очередь топтаться по твоей морде, и уж я бы с удовольствием это сделал, но больно хочется пережить сегодняшний день. Незадолго до того, как ты на меня напал, один полоумный дебил додумался ударить на этом архипелаге Тенерифе. Как думаешь, сколько времени осталось до прибытия адмирала? Нужно уходить, я не шучу. Минуту мы играли в гляделки, я не спешил атаковать, демонстрируя серьезность, а он дожидался подвоха. Ладно, медленно подобрал упавший трезубец парень, не сводя с меня ни секунды взгляда, и прошел мимо. Но мы еще встретимся. Ага, если вам горосы еще белли подкинут, или остров какой-нибудь подарит, да, весь бой я размышлял, кого мне благодарить за незваного гостя. Вариант в голове только один, их методы с годами не меняются, банальные манипуляции. Катакури задержался возле меня, многозначительно посмотрел в глаза и ушел. Сору, помчался к воде, нужно срочно уходить. Больше всего мне сейчас было жалко костюм, даже радость от новых способностей не могла перебить печаль. Нет, он еще цел, вроде как, но я впервые заметил, как из него торчит нитка. Надеюсь, его еще можно починить. Столько лет мы вместе, он уже для меня как член семьи. Выходя из Сору, передо мной вдруг произошел взрыв, а между мной и огненной стеной появился высокий мужчина. Внешнее воздействие нейтрализовано. Алло, я на месте. Прием. Глава 69. Это не бой. Перевел на меня взгляд очень высокий мужчина, примерно того же роста, что и Акидзи. Если правильно помню, он чуть старше, чем другие два адмирала. Носит коротко стриженные волосы и бакенбарды черного цвета. Лицо покрыто достаточно глубокими морщинами, подбородок недостаточно гладко выбрит. Одет он в желтый полосатый костюм и зеленую рубашку с лиловым галстуком, поверх которого накинут адмиральский плащ. На ногах белые туфли, а на глазах желтые очки. На его левом запястье был одет черный ден-ден-муши как часы. На его лице красовалась расслабленная улыбка. «Извините великодушно, могу я задать вопрос? Я ищу парня по имени Сентамару. Видите ли, он мой коллега. Где именно сейчас находится Сентамару, я не знаю, не в моих интересах, практически без запаса жизненной энергии, вступать в конфронтацию с Барсалино, более известным под псевдонимом Кизару, одним из трех адмиралов морского дозора. Но я знаю, кто виновен в твоем сюда прибытии. Преступника зовут Монки Д. Луффи. Час назад он совершил нападение на одного из Тенерифе в аукционном доме. Своими глазами я этого не видел, но больше там и некому было облажаться. Трафальгар до аукционного дома не дошла, как и Кит, а Рейли не стал бы марать руки об слабаков. Полезная информация, спасибо. Широко улыбнулся адмирал и кивнул. Осведомленность достойная агента Сейферпол. Не смог удержаться от похабных мечтаний. В такой ситуации было бы проще наладить контакт. Узнал меня, паршиво, но еще есть шанс, что я ему не интересен. Между мной и Кизару дистанция где-то в сотню метров, столько же между ним и моим спасением, морской водой. Одно слабое Сору отделяет меня от побега, только выполнить его, стоя перед монстром, обладающим дьявольским плодом типа Лаге, Пика-Пика Номи, который дает своему пользователю силу элемента света, не представляется возможным. Его главная сила – это скорость. Обладая 50 000 дарики, я даже имени его прочитать не могу. Слишком я был раньше наивным, считая, что с 15 000 можно противостоять адмиралу. Засим я откланиваюсь. Не торопись, Максим. Преградил он мне дорогу, подняв перед собой руку. Мировое правительство выдало всем адмиралам особое распоряжение насчет тебя. Я не могу позволить тебе просто так уйти. Между мной и учителем уже был разговор на эту тему. В данный момент я не собираюсь возвращаться. У тебя нет выбора. Его палец, указывающий в мою сторону, засветился, а я применил продвинутую волю. В образах я разглядел, как с его пальца срывается сгусток света, прожигает насквозь мое плечо и... Левое плечо вдруг пронзила острая боль, и рука полностью перестала функционировать. Плюнув на образы, обратил внимание к эпицентру боли, где, из ровной дыры в костюме, Ручьем текла кровь. Это было слишком быстро. И как точно, адмиралам приказано при встрече любыми способами доставить тебя на святую землю. Ранение затянулось прямо на глазах, даже без моего вмешательства. Новый навык поражает, но и энергии жизни ушло слишком много, а у меня ее и так практически не осталось. Ао, что это было? Искренне удивился Кизару. Способности дьявольского фрукта? Ха, что тебе еще раз сказать? Может и ключ от квартиры дать? Где деньги лежат? Понятненько. О, вот почему мировое правительство тобою заинтересовано. Очень жаль, что ты решил пойти этим путем. Распался он на частицы света и появился передо мной. Скорость – это сила. Занес он ногу для удара. Тебя когда-нибудь пинали со скоростью света? Но я уже видел, куда он собирается нанести удар, и ускользнул в сторону. Пусть он и слишком быстр. Видение будущего даем мне преимущество в одно мгновение, а этого более чем достаточно для уклонения от основной атаки. Бабах! Меня накрыл мощный взрыв, следом жалобно заскрипело падающее мангровое дерево. Совсем сдурел, пусть взрыв был и мощным, таким меня не взять. Как и костюму, в котором и так уже есть дыра, как же жаль. Нельзя уничтожать мангровые деревья направо и налево. Мда-а, согласился Кизару, продолжая улыбаться. Кажется, я немного перестарался, но у меня нет времени долго здесь возиться. Вдруг он высоко подпрыгнул, зависнув в воздухе, и скрестил руки. Ясакани но Магатама. На меня обрушился ливень из лучей света, пришлось молниеносно уклоняться, расходуя волю. Его атака не продлилась и минуты, но практически вся сэкономленная в бою с Катакури энергия души была полностью истощена. Это не бой на выносливость. Это вообще не бой. Худший, после смерти родителей, день в жизни. У меня потрясающие навыки, но из-за пропасти в силах, мне и десятка минут против него не выстоять. Даже с предвидением я не смог уклониться от всех атак, покрываясь легкими ранами и окончательно теряя надежду на спасение костюма. Некогда мой любимый костюм, сейчас выглядел как шмат изрезанных тряпок. Еще 2-3 атаки и мне конец. Других вариантов не осталось, нужно использовать это. Да, остатками энергии жизни заблокировал болевые ощущения и принялся разгонять кровь. Смог уклониться, впечатляет, совсем не изменил выражение лица Кизару. Он словно играется со мной. Шутки кончились, Амано Муракума. Словно из руки он вытащил меч, полностью состоящий из света, и направил в мою сторону. Посмотрим, сможешь ли ты излечить это. Твоих атак больше не будет. А ведь я любил этот костюм, сорвал тряпки и откинул в сторону, а моя кожа начала розоветь и испускать пар. Ты за это заплатишь. Что это с тобой? Из открытых ран сильнее хлынула кровь. Не перенапрягайся, я. Мне твоя смерть не нужна. Система закономерно сорвалась. Критическое повреждение. Критическое повреждение. Критическое повреждение. Заткни пасть и работай. Плевать мне на твои предупреждения. Ты создана, чтобы делать сильнее, а не свести меня в могилу. Других вариантов сбежать все равно нет. Уведомления отключены. Вот и поговорили. Еще в прошлом мире способности Луффи вызывали у фанатов множество вопросов. Никогда не болел резиновое тело, что ведет себя совсем не как резина, меняя направление атак по желанию. Спустя 30 лет выпуска глав, автор сделал финт ушами и переименовал фрукт Гому Гому Номи в Хито Хито Номи, модель, Ника. Только ответов это не прибавило. Почему бог солнца Ника имеет резиновое тело? Причем вообще резина до бога солнца? Способности, которым меня обучили в бункере, вместе с анализом Луффи, все расставили на свои места. Какие возможности дает управление энергией жизни? Во-первых, лечение. Вот откуда растут ноги абсолютного иммунитета Луффи. У него настолько много энергии жизни, что обычные болячки погибают без шанса еще на подходе к организму. С помощью навыков я могу усиливать этот эффект, но базовое воздействие от этого никуда не денется, а чем больше энергии жизни, тем будет сильнее базовое лечение. Во-вторых, управление энергией жизни, или же Сэймэй Кикан, позволяет контролировать свое тело и управлять его функциями по своему желанию. Совсем ведь не похоже на то, что исполнял все время Луффи. Или похоже, даже слишком похоже. У Луффи не резиновое тело, резина тут совсем ни при чем. Все его способности связаны с безграничной энергией жизни, а фрукт Хито Хито Номи, модель, Ника на самом деле и дает владельцу этот запас, также позволяя управлять им лишь на уровне желаний. Как и любой другой дьявольский фрукт, только один элемент чего-либо и полный контроль над ним. Хито Хито Номи, модель, Ника, фрукт энергии жизни. Выходит, любой желающий способен исполнять техники Луффи, необходимо лишь достаточное количество энергии жизни. Да, сейчас я применяю на свое тело одну из техник Луффи, второй гир, мое тело начало испускать пар, а кожа приняла розовый цвет. Энергии на безопасное применение у меня недостаточно, очки здоровья начали утекать с огромной скоростью, потому система и взвыла. Это мой последний козырь, и он еще не завершен. Пусть второй гир прибавил мне скорости и сил, есть кое-что, что позволит мне стать еще сильнее. Разогнав кровь энергии жизни, вернул над ней контроль и разделил на равные части, заставив выполнять каждую отдельную порцию одну из техник ракушики. Простыми словами, мое тело сейчас – это сумма всех техник ракушики, помноженная на второй гир. Любое движение – сумма скоростей Ацору, плюс второй гир, плюс выхлоп от Ракуагана, любой удар – Тиккай плюс скорости от ранее упомянутых техник и такая же защита. Вдруг напрягся Кизару, заметив во мне изменения, мышцы начали набухать, а кожа, местами, от напряжения не выдерживала, расходясь трещинами. Что ты с собой сделал? Не знаю, существует ли такая техника на самом деле, но я бы ее назвал «Бог ракушики». Принял боевую стойку, ухватив наручники из кайросики как кастеты. Ты заплатишь за уничтожение моего любимого костюма. В применении этих техник есть один жирный минус. Я убиваю себя. Второй гир и так выжимает последние соки из моего израненного тела, а здесь еще и отдача от техник ракушики, которой я боялся раньше, и сейчас она во всю силу херачит по моим органам. Больше 30 секунд мне это состояние не выдержать, но это и не важно, другого пути нет. В атаку. Что? Вскрикнул удивленно Кизару, когда я мгновенно оказался перед ним без применения техник. Первый удар прилетел ему в живот, что заставил скорчиться, а постоянная улыбка сменилась гримасой боли. «Ха!» — выплюнул он сгусток крови и занес меч для удара. «Ах ты!» — вертикальным ударом с двух рук он хотел меня порезать, но я уже видел этот удар в будущем и ушел в бок, нанося ему серию ударов по печени. «Не уйдешь!» — перехватив меч одной рукой, размашистым горизонтальным ударом он хотел меня достать, но и этот удар я видел, присел и, на инерции от ног, отвесил ему апперкот, что заставил адмирала дозора попятиться на несколько шагов назад. Не теряя времени, проверил последний раз будущее и, не увидев там угрозы, сместил всю хаотичную энергию в правую руку, которую покрыл остатками воли и вмазал кулак со всех оставшихся сил ему в прямое лицо. Бух, бух, бух, бабах. Пролетев через несколько зданий, он врезался в поваленное мангровое дерево. Краем взгляда увидел его разбитые очки на земле, но мне было плевать, энергии кончились, а путь к побегу чист. Отменил хаос в организме, хотя внутренние органы продолжали разрушаться, ведь вырабатываемой энергии жизни для лечения уже недостаточно, повреждения слишком сильные. Бросился в воду и быстро погреб, подгоняя себя Сору, на крохи вырабатываемой энергии жизни, в направлении, куда указывала библикарта Калифы, которую, еще после первой атаки, я всеми силами пытался сохранить в сжатой руке. Кизару пытался меня найти. Внешнее воздействие нейтрализовано. Только в воде это для него вряд ли возможно. Нужно быстрее добраться до корабля. Там есть средства, что могут меня спасти. Ранее я пытался создать лекарства на основе таблетки жизненной энергии. Неудобно их постоянно хранить в себе. А вдруг я потеряю сознание? Наработки недалеко ушли, и точно не смогут поставить меня на ноги, но мне хватит и остановки отдачи, от которой тело сейчас разваливается, а там я и своими силами со временем регенерирую. План побега удался, хоть я и разозлил адмирала дозора, сейчас главное – выжить. Через десяток минут я поднялся на борт корабля, где меня встречали удивленные и перепуганные моим видом Каку и Калифа. «Сударь, что с тобой?» – поддержал меня слева Каку, а справа Калифа. «Ты же весь в ранах, тащите меня в медицинскую каюту». «Ха-ха», прокашлялся кровью. «Нужно вколоть все, что там есть. Сейчас главное, сохранять сознание». И наступила тьма. Глава 70. Без сознания. «Эй-эй-эй, господин, что с тобой?» Придерживая под руку парня, осмотрел его с ног до головы Каку, отмечая множество свежих ран, из которых сочилась кровь. «Что случилось?» Ответа не последовало. «Он что?» «Помер, не каркай», — огрызнулась Калифа, но поспешила проверить пульс у бессознательной ноши. «Жив, похоже, сознание потерял. Нужно обработать его раны и вколоть, что он просил». «В лазарет?» — предложил Каку. «Нет, помотал отрицательно головой Калифа, там уже есть пациентка, даже Максим не знает, что с ней, и что, ты можешь дать гарантии, что она не очнется, вот прямо сейчас, и не нападет, я, нет, тогда, капитанская каюта, да, там безопаснее. Придя к согласию, парочка в бодром темпе затащила в главную каюту бессознательного парня и уложила на кровать. «Я пойду на кухню», — приняла на себя руководство Калифа, «там должен был остаться алкоголь, что Максим использовал в готовке, промою им раны, а ты тащи бинты и все шприцы, что найдешь. Подружка твоя, кстати, где сейчас, лишние руки нам бы пригодились, присматривает за ревущими новичками, и она мне не подружка, тоже верно». Проигнорировала последнюю часть Калифа, кто они такие, мы понятия не имеем, доверять им пока не стоит, пусть рядом трутся и нам не мешают, разбежались, каюта мигом опустела, через минуту вернулась Калифа, в руках девушка держала открытую бутылку не самого дешевого алкоголя и чистую тряпку, на которую она вылила добрую треть бутылки и принялась обрабатывать раны парня, вот только с его телом творилось что-то неладное, обрабатывая одну рану, рядом она замечала две новые. Все раны были неглубокими и не представляли особой опасности, но создавалось такое чувство, что они появились не из-за сражения, а словно сама кожа не выдерживает и, местами, лопается из-за воздействия изнутри. Через 10 минут с ноги в каюту завалился Каку. В руках парень держал поднос, на котором возвышалась огромная гора из шприцев, а в зубах он держал бинт, ведь на подносе места ему не нашлось. «Ты чего так долго?» – встретила его претензиями Калифа. «А по мне не видно, чем был занят». Опустил парень аккуратно поднос на стол и передал девушке бинт. Там этих уколов валялось, пока все сгреб. Что это с ним? Пациент, за время отсутствия Каку, кроме крови, покрылся еще хорошим слоем пота, а его тело начало слабо трястись. «Не знаю я», – вздохнула девушка, потерев лоб рукой. Такое чувство, что ему становится только хуже. Нужно быстрее колоть лекарства. Все, уточнил Каку. Может, я и не имею медицинского образования, но даже мне понятно, что это слегка перебор. Покосилась Калифа на гору из шприцев. Вводи по одному, будем следить за изменениями. Сударь сказал, колоть все. Ты о передозировке что-нибудь слышал? Уверен, что он был в здравом сознании, когда это говорил и в процессе отключился. Мы понятия не имеем. Что это такое? Хочешь рискнуть и его убить? Пожалуйста. В комнате повисла пауза. Каку не спешил что-либо делать, взяв в руки один шприц, с неизвестной ему жидкостью, и вертя им перед собой. Но я бы колола не спеша, по одному, и наблюдала за изменениями. Ладно. Согласился Каку, вколол первый шприц и ввел все содержимое, ничего не изменилось. Коли еще, поддержала Калифа, перевязывая очередную рану. Шприц за шприцем опустошались в руку парня. На 10-м произошли первые изменения, конвульсии прекратились, и Каку вопросительно посмотрел на Калифу. «Вводи, не стесняйся», — уверенно кивнула девушка. «Нужно хотя бы остановить кровотечение». После кивка Каку вернулся к продолжению процедуры. На 2-м десятке уколов у Максима начали затягиваться раны, а после 30-го прекратилось повышенное потоотделение. «Вот теперь, думаю, хватит», — вмешалась Калифа. «Состояние стабилизировали, а оставшиеся вколем, если ему станет хуже». «Хорошо», — согласился Каку, отмечая стабильное состояние парня. «Что дальше делать-то будем? Я закончу с перевязкой, а ты разверни корабль и направь его обратно к архипелагу Сабади», — ошарашила Калифа. «Другого варианта я не вижу. Сдурела, если там есть кто-то, кто с ним сделал такое, нам там точно ловить нечего. Может, вернемся в Ватер-7? Ну да, съязвила Калифа, всего-то неделя пути. Максим за это время точно не помрет. И это под руководством навигатора. Сами мы быстрее в какой-нибудь водоворот заплывем. Но и на Сабади возвращаться. Ты врач? Парень в ответ промолчал, отведя взгляд. И я, нет. Единственный человек, хоть что-то понимающий в медицине, сейчас лежит без сознания. Что мы будем делать? Если лекарство закончится, а ему станет хуже, ему нужен квалифицированный врач и как можно скорее. Может, удастся найти ту девчонку, Трафальгар. Она вроде была не против нам помочь. Ладно, нехотя согласился парень и направился к штурвалу. Благо корабль был создан с умом, и управлять им мог даже один человек, пусть это и занимало чуть больше времени, чем на стандартном корабле. Спустя час парочка вновь встретилась на палубе. Корабль уже был пришвартован в безлюдной роще, а все раны парня обработаны и перевязаны. Отправляйся на остров, выдал очередную команду Калифа, и разыщи ту девушку, ну или другого медика. Нам сейчас выбирать не приходится, старайся избегать проблем, я же понаблюдаю за Максимом. Каку кивнул, не выразив возражений, и исчез в ссору, а Калифа направилась в свою каюту. Из ящика для одежды она вытащила шипастый кнут, накрутила его на руки и медленной походкой направилась в капитанскую каюту. Оказавшись в нужном месте, она встала возле койки, ухватила кнут двумя руками и замерла. В таком положении девушка простояла минуту, вторую, десяток. Прошло больше получаса, а девушка все всматривалась в лицо бессознательного парня и не могла решиться на следующий шаг. «Все ведь почти удалось», – прошептала она одними губами, совсем чуть-чуть, и дверь в каюту вдруг открылась, и это привело ее в чувство. Калифа отступила назад, спрятав кнут за спиной. «Тебе удалось так быстро отыскать», – оборвалась девушка на полуслове, заметив в дверном проеме совсем не того человека, которого ожидала увидеть. «Все-таки пришла в себя, Максим много времени и сил потратил, чтобы тебя вылечить, как себя чувствуешь?» В дверном проеме стояла девушка с короткими белыми волосами, в черном платье и черной повязкой на глазах. В руке она держала меч. Ничего не ответив, гостья направилась к бессознательному парню. «Эй!» — крикнула Калифа. «Я с тобой разговариваю». Ответа не последовало. «Ты что задумала?» Не обращая ни на что внимания, девушка остановилась у кровати и обернулась в сторону Калифы. «Ты мне мешаешь», — обозленно заявила Калифа и выставила перед собой кнут. «Отойди». Не дождавшись ответа, Калифа сделала шаг по направлению к кровати, на что девушка среагировала мгновенно, выставив перед собой меч. «Ты его защищаешь?» Скорее констатировала очевидный факт, чем задала вопрос Калифа, ошарашенно попятившись назад, на что гостья опять опустила оружие. «Черт, мне ведь почти удалось, уйди, он перебежчик, предатель, чего ты добиваешься, бабах?» Вдруг раздался взрыв и корабль сильно накренило, что заставило Калифу забыть о происходящем, пытаясь поймать равновесие. Через несколько секунд волнение утихло, что это было, но на вопрос Калифы опять никто не ответил. «Ай, ну тебя!» Девушка махнула рукой и побежала на палубу, где, по ее мнению, и произошел взрыв, застав ужасающую картину. На палубе лежал Каку, весь залитый кровью, а в его животе красовалась большая дыра. Над парнем, гордо выпятив грудь, стояла приятной наружности женщина с короткой стрижкой и очками, одетая в обтягивающий костюм. В правой руке она держала больших размеров револьвер, направляя его дулом вверх, из которого струился дым, который женщина жадно вдохнула, наслаждаясь моментом. Наконец-то, нашла. Глава 71. Без настроения. Твою мать. Голову пронзила сильная боль. Я что, вырубился? Первая мысль, где я, осмотрелся, на полу в своей каюте. Почему на полу? Упал и головой треснулся. Логично. Больно. Головную боль притупила резь еще сильнее по всему телу. Кха-кха. Прокашлялся, заляпав ладонь кровью. Как же херово. В системе отображались неутешительные цифры. Все еще наблюдался процесс с распада в организме, оттуда и боль, но меня явно лечили, на корабль я вернулся в значительно худшем состоянии. Почему не долечили и это откуда? Доступно очков атрибутов. 544. Забросил все в выносливость, наслаждаясь приливом сил. Точку распада организм преодолел, полное восстановление теперь только вопрос времени. Вопрос скорее в том, за что их начислило. Все свободные атрибуты я распределил еще до обморока, чтобы получить максимальное лечение. Катакури я не убил, а Кизару не мог. Последнего, хорошо если поцарапать удалось, о каком убийстве может идти речь. Весь бой он словно игрался со мной в кошки-мышки. Только благодаря неожиданному скачку сил удалось выиграть время для побега. Остается только один вариант. Но не могут же мои компаньоны быть настолько тупыми, чтобы вернуться в место, где меня чуть не убили, или могут? Стоп! Из-за накатившего шока, боль ушла на второй план. Подняв взгляд, я узрел привидение с шикарной фигурой. Нири. Шок сменился испугом. Я умер и встретился с ней на небесах. Нет, в мире богов вряд ли бы не смогли вылечить всю эту невыносимую боль. Тебе помогла Трафальгар. Пришел к очевидному выводу. Как же я рад, что ты пришла в себя. Даже и не заметил, как оказался на ногах, двигаясь в ее направлении. Путь мне преградил меч, направленный в мою сторону. Ты чего? Только девушка ничего не ответила. Опять это ее повязка на глазах. Я же ее еще в Ватер-7 выкинул. новую сделала, не узнаешь меня, это же я, Максим. Мы были вместе в бункере, еще до того, как с тобой сотворили весь этот ужас. Опять ничего, больше не нужно выполнять чьих-либо приказов, питаться по указке и жить словно органический робот. Ты теперь абсолютно свободна. Ноль реакций. У меня остался только один рычаг воздействия. Ты ведь хотела отомстить? Ее последние слова навеки отпечатались в моей памяти. Препятствий для этого больше нет. После лечения, незначительно прибавила в силе. До процедуры она была на уровне калифы, чуть слабее, но сейчас обладает 3990 дрики, что почти в два раза больше, чем у Каку. Отсутствие реакции с ее стороны меня пугает. Она вроде и вернулась, но такой же, как и была до лечения, безвольной куклой. Эй-эй, накрыло разочарование, все было зря, ответь хоть что-нибудь. Бах, уши заложил грохот от взрыва и корабль сильно накренился. Вот как я оказался на полу. Мы попали в шторм, предположил, но перед глазами всплыло сообщение системы, говорящее об обратном. Плюс 3. Мы действительно вернулись на архипелаг Сабади. Вот кретины, здесь же, Кизару. Сломя голову помчался на палубу, исследуя округу воли. Нири устремилась следом, как и раньше. Снаружи застал сильно потрепанную калифу и очень знакомую мне женщину, которая, при моем появлении, направила на меня револьвер в очень вызывающей позе. Максим улыбнулась моему появлению калифа, довольно безрадостно. В ее состоянии, неудивительно, эта дамочка убила Каку и собирается убить нас, указала в сторону тела парня. Проверяя воли и окружение, я его не заметил, настолько парень ослаб, но еще жив. Заглянул в будущее незваной гости и, не увидев там угрозы, направился к нему, вместо своего лечения, пустил всю энергию жизни в него. Еще минута и спасти его было бы невозможно. Женщина обладает 6400 дрики, волей умеет пользоваться, но какая мне от нее может быть угроза, даже в нынешнем состоянии? Меня терзал другой вопрос, где я ее встречал. Можешь о нем не переживать, важно заявила женщина. Уж я постараюсь, чтобы вы скоро встретились в аду. Бах, бах, бах, выстрелила в меня несколько раз, но на пути пуль встала Нири и перерубила их все на лету. Я уже видел результат этого действия, потому и позволил произойти. Точно, ты та высокомерная начальница СР-7, наконец-то вспомнил. Тебя тоже послали меня вернуть, или из-за моей готовки пришла, хотя, бросил взгляд на Каку. Лучше тебе уйти по добру по здорову. Смеешься надо мной, разозлилась женщина. Донес, а теперь прикидываешься дурачком, бросилась она в атаку как сумасшедшая, перемещаясь по всей палубе, стреляя в меня, да только толку с ее потуг было ноль. Кораблю ее выстрели нипочем, а воля мне на 10 секунд вперед показывает все ее хитрые попытки задеть меня или кого-либо еще, отчего уклоняться было проще простого. Со мной опять творится что-то странное. Она ведь серьезно пытается меня убить, угрожает окружающим, а я только и могу, что пялится на ее упругий зад. Опять накатил приступ недотраха, черт, когда патроны кончились, недовольно покосилась не меня Фавария, если я правильно вспомнил ее имя. Ее шлюшку-секретутку я запомнил куда лучше. Почему ты не подыхаешь? Выхватила из сапога револьвер последнего шанса с одним патроном и навела на меня, а за спиной девушки сформировался странный силуэт неведанного мне существа, точь в точь как у Зара во время сражения с Каку, некий вид проявления воли. Послушай, если бы промолчал, ее выстрел навредил бы кораблю и Каку, хотя бы попробую переубедить. Я никаким образом тебя никому не сдавал. Да, у меня была прямая связь с начальством, и да, я рассказал, что сидел месяц без дела, но что я мог донести? Единственное, что я о тебе знаю, что ты не умеешь готовить. Ты же была начальником СР-7, и силой обладаешь приемлемой, она сильнее всех в СР-9. Не смутило, что твой секретарь сильнее тебя? Ты лжешь, чтобы спасти свою шкуру. Она взвела курок. Сору, выстрелит. Я не могу этого позволить. Сама виновата. Покрыл руку волей и врезал ей со всей силы. Бабах. Женщину пулей унесло с корабля и с грохотом вмазало в землю, с выбросом огромного облака пыли. Каку и так еле держится, не нужны нам взрывы. Повернулся к калифе. Заковать ее в наручники и запереть в клетке. Может, связанная она будет больше расположена к диалогу, а если нет, выкинем в море. Мне надоело закрывать глаза на откровенную тупость и безалаберность окружающих. Сделаю. Кивнула девушка. Отнес Каку медицинскую каюту, приступил к основательному лечению. Мне херово, конечно, но парень вот-вот ноги протянет. Через 5 минут вернулась Калифа. «Объясни мне, пожалуйста, каким образом мы опять оказались на Сабаде? Твое состояние нас сильно беспокоило, вот как и предложил отыскать ту девчонку, или другого врача, а это ближайший и единственный остров в пределах досягаемости, навигатора среди нас нет». «Ага, как у, может я и не так хорош в навыках определения лжи, как наш длинноносый, но она врет». Пульс подскочил до небес из-за моего вопроса. Раньше за ней такого не замечал. «А что с ней?» — поинтересовалась Калифа. «Понятия не имею. Нери действительно тягалась за мной, как раньше, по указке. Она полностью здорова физически, нынешнее ее состояние — психологическая травма, бездонная пропасть из травм, и я понятия не имею, как ее вытащить из этой ямы. Она меня не подпустила, можешь сама попробовать». «Спасибо, но откажусь, уже пробовала». До позднего вечера занимался лечением парня, пока Калифа не принесла свежий выпуск газеты, где сообщалось о предстоящей казни огненного кулака Иса, вместе с новой листовкой «За мою голову». Обои на Сабаде с адмиралом ни слова. Разыскивается. Агент Циферпол Максим. Награда. 2000000000 Белли. Глава 72. Бесполезная богиня. Как наш пострадавший? Поинтересовалась Калифа, пока я изучал свежую газету с моей новой наградой. Девушка практически все время провела в пристальном наблюдении за моими манипуляциями, лишь изредка отлучаясь проверить новичков, да бывшую начальницу СР-7. «Жить будет?» «Будет». Не обнаружив ничего про себя интересного, отложил газету в сторону. Все внимание выпуска было уделено предстоящему столкновению сил Дозора и Шичибукаев против пиратов Белауса. Пришлось постараться, но все жизненно важные органы восстановил и кровотечение безопасно перекрыл. Лечение продолжу позже, я и сам еще не полностью восстановился. Практически всю энергию слил в его организм, чего хватило только на перечисленные операции. Органы парня сейчас, считай, на свежем воздухе болтаются, главное, что работают. Мясом займусь, когда свои органы подлатаю и слегка отдохну морально, уж очень насыщенным выдался этот день. Тогда я в джакузи. «Что насчет тебя?» – поинтересовалась Калифа. «Проведаю новеньких. Вроде они разбрелись по отдельным каютам, может и реветь перестали. Как минимум как ве у меня очень много вопросов. Ну и после тебя тоже искупнусь, мне просто необходимо расслабиться». Поймал себя на том, что уже с минуту не могу оторвать взгляда от ее декольте и быстро отвел взгляд. «Пойду я. Ты, кстати, так и не рассказал, откуда взял этих двух девиц и что произошло на архипелаге? Это что же нужно было сделать, чтобы так разозлить мировое правительство? Удивляюсь, почему на листовке до сих пор пишут, что ты действующий агент, нас турнули, не раздумывая. В другой раз, сейчас не то настроение, буду ждать». Медленно проследовала мимо меня Калифа, виляя бедрами. Задержавшись на выходе, она нежно провела рукой по дверному проему, многозначительно оглянувшись, выпячивая свою сочную попку еще сильнее, и только спустя десяток секунд скрылась в коридоре. Правду говорят, все люди по своей природе – животные, только я оказался близок к гибели, как либидо благим матом заорала о размножении. Уже до галлюцинации дошло. Калифа себе такого не позволяла на моей памяти. Плюс, мы уже обговорили возможность сформировать отношения, сойдясь на свидании. С чего бы ей выкидывать такое? Проморгался и помотал головой, отгоняя похабные фантазии. Еще раз проверил стабильность организма Каку, усталость не могла не сказываться на работе, лучше лишний раз все проверить, чем потом не хочу думать об этом. Первым делом направился к клетке. Да, кроме джакузи, которое я просто не мог не внести в проект черной жемчужины, моего корабля, только Джеку ни слова. Да, оно абсолютно бесполезно для корабля, да, оно еще и места занимает много, да и возни с ним куча, но это единственный вариант места отдыха, что мог предоставить нам айсберг, даже при наших Белли. Слишком скуден выбор средств расслабления на корабле, да еще и в средневековье. Ни телефонов, ни интернета, даже приставки игровой нет, да и на чем в нее играть. С магией было бы куда интереснее. Есть у меня одна идейка, устройство без особых премудростей, но займусь им позже. По этой причине на нашем корабле есть джакузи и клетка. Обычно пиратов я убиваю, но на всякий случай решил сделать и не прогадал.